Часть восьмая. Беа. Вечеринка проходит в Тутвейлере, старом отеле в Бирмингеме, который всегда нравился Беа. Всего полтора года назад Бланш сыграла здесь свою свадьбу, и тогда Беа поняла, что просто обязана тоже провести в этом отеле какое-то мероприятие. Запуск новейшей коллекции Southern Manners и празднование выхода акций компании на широкий рынок показались идеальным поводом, и Беа потратила месяцы на планирование каждой мелочи. Когда наступает долгожданный день, торжественный прием превосходит все ее ожидания. Банкетный зал украшен символикой Southern Manners. На каждом столе яблоко из чистого серебра или хрустальная свинья, или ваза из выдувного стекла, украшенная клетчатым бантом. Все выглядит стильно и элегантно, но в то же время сердечно и дружелюбно, как и пропагандирует бренд, над которым Беа трудилась в течение последних нескольких лет. Она сама пытается быть его воплощением. Ее платье красиво сшитое и возмутительно дорогое, но не слишком нарядное, а украшения аскетичны. Бланш в длинном черном платье выглядит разодетой в пух и прах. Она увешана бриллиантами, и Беа злорадствует над тем, как неуместно выглядит Бланш в этом пространстве, которая когда-то открыла первой. Вечер проходит идеально, и Беа, идеальная хозяйка, даже несмотря на то, что, взглянув на молодые пары в комнате, она понимает, чего ей самой не хватает. Супруг. Единственное, чего ей недостает. И, наблюдая, как Бланш берет Триппа под руку, Беа удивляется, почему до сих пор не задумывалась о романтической части своей жизни. Она знает, что в основном это связано с тем, что ей приходилось решать более насущные проблемы. С момента окончания колледжа Southern Manners стала для нее целым миром, но теперь Беа внезапно остро чувствует нехватку и понимает, что с этим надо что-то делать. Но не сегодня. Сегодняшний вечер целиком посвящен ей, ее успеху, тому, чего она добилась с нуля. Среди гостей находится и ее мать, одетая в мятно-зеленое платье. Беа сама выбрала это платье для нее, потому что считала, что оно будет красиво смотреться с ее светло-рыжими волосами. Но теперь видит, что это было ошибкой. Такой цвет лишь подчеркивает желтый болезненный оттенок кожи и придает матери усталый и увядший вид. «Мама, ты не хочешь подняться в свою комнату?» — тихо спрашивает Беа, наклоняясь ближе к матери, сидящей за столом с бутылкой газированной воды у локтя. Беа дала всем официантам строгие указания не наливать матери спиртного, и пока что они, похоже, ее не подвели. «Нет», — спокойно отвечает мама и дрожащей рукой откидывает волосы назад. Сегодня она тоже носит бриллианты, не в таком количестве, как Бланш, и явно давно не чищенные, судя по тусклому блеску. Беа поздно спохватывается, что забыла подарить маме новые украшения, что-нибудь от Southern Manners. «Я так горжусь тобой, Берта Медвежонок», — улыбается мама. Беа покорно позволяет ей называть себя этим именем. Сегодня вечером она, наконец, оставила прошлое позади, стала новенькой, как с иголочки. Остаток вечера Беа прохаживается между гостями, и это ошибка с ее стороны. Ей следовало присматривать за матерью, настоять, чтобы та поднялась в свою комнату. И, конечно, она не осознает этой ошибки, пока не поднимается на трибуну, чтобы произнести речь, поблагодарить гостей за то, что пришли, что поддерживали Southern Manners на пути к успеху, что поддерживали ее. «Southern Manners — это семья!» Голос Беа звенит из звуковых колонок. «И свое начало эта компания берет из моей собственной семьи, из антикварных предметов моей матери, из лоскутных одеял бабушки, из любви моего отца к тяжелым бокалам для бурбона». Толпа вежливо смеется, а Беа впивается пальцами в край подиума, размышляя, что ее отцу всегда было наплевать, из чего пить, лишь бы спиртное не заканчивалось. Что она в глаза не видела свою бабушку, и все более-менее ценное в доме ее матери было продано еще до ее рождения. Беа понимает, что лжет людям, но она лжет всем вокруг уже столько времени, что даже в голову не приходит, что мама не согласится с ее словами. С чего бы маме возражать, если именно эта ложь обеспечивает ее выпивкой и дает возможность делать покупки в роскошных универмагах? Беа знает, что сейчас случится, за мгновение до того, как все начинается, и от этого только хуже, ведь она уже никак не может предотвратить катастрофу. На ее глазах мать поднимается со своего места, она не твердо держится на ногах, покачивается, даже просто стоя. У Беа перехватывает горло, а сердце обрывается. «Берта, ради бога, о чем ты говоришь?» Обращается к ней мама. Ее голос разносится над толпой, хотя слова она произносит невнятно. Несколько голов поворачиваются в ее сторону. Беа вспоминает, что никто из собравшихся, никто, кроме Бланш, не знает ее настоящего имени. «Ее папа не отличал бокал для бурбона от пивной бутылки?» Весело продолжает мама, как будто все это какой-то забавный анекдот, как будто она не рушит то, что построила Беа. Аутентичность. Это идиотское модное словечко упоминается во всех их маркетинговых материалах. И вот ее мать разносит все к чертям. А ее бабуля Фрэнсис умерла еще до того. Все происходит как в замедленной съемке. Мама поворачивается, чтобы обратиться к своим соседям по столу. Одновременно с этим официант шагает вперед, высоко подняв поднос с бокалами шампанского. Не с обычными, естественно, а от Сазер Мэннерс, небольшими фужерами в форме половинок персика со стеклянными листьями. Столкновение почти похоже на балетный пируэт. Почти. Мама наступает на подол своего платья, официант пытается поймать ее и каким-то образом удержать свой поднос. Мама падает на пол под звон разбитого стекла, официант неловко присаживается рядом с ней, наконец бросив свой поднос, чтобы схватить маму за локоть, а она смеется. На тыльной стороне ее ладони расплывается ярко-красное пятно крови, и она машинально вытирает руку о платье на глазах у застывшей от шока Беа. «Упс!» — продолжает смеяться мама. Ее лицо пунцовое. Беа по-прежнему не может пошевелиться, не может заставить себя пересечь банкетный зал, чтобы проверить, все ли с мамой в порядке, помочь ей подняться на ноги. Это делает Бланш. Годы спустя Беа будет видеть, как наяву. Бланш поднимает маму, бормоча что-то об этих старых коврах и новых туфлях, оправдывая маму всеми возможными способами, словно никому совершенно незаметно, насколько та пьяна. Только почувствовав на себе взгляд Бланш, Беа вновь обретает способность двигаться. Она подходит и с кривой улыбкой берет мать под другую руку. «Давай отведем тебя наверх», — предлагает она. Мать, улыбаясь и пребывая в блаженстве от паров алкоголя и бог знает от чего еще, позволяет увести себя из зала как ребенка. Позже Беа и Бланш сидят в гостиной в номере Беа. У Бланш в руках бокал вина, но Беа пьет бутилированную воду, не в силах сейчас вынести даже запах алкоголя. «Почему ты не сказала мне, что все настолько плохо?» — спрашивает Бланш. Что Беа может на это ответить? Что она сама не знала, что все настолько плохо? Это ложь. Что она не хотела, чтобы кто-то еще знал, насколько все плохо на самом деле? Это ближе к истине, но слишком трудно признать, слишком стыдно и больно. Вместо этого Беа пожимает плечами. «Я была так занята, что в последнее время не уделяла ей достаточно внимания. Я всегда знала, что она любит выпить вечером по коктейлю. Но такое...» Беа напускает на себя растерянный вид, словно никогда не предполагала варианта, что мать напьется и опозорит ее, словно не привыкла к такому с детства. «Может, ей нужна медицинская помощь?» — предлагает Бланш. Она отпивает из бокала, затем, замерев, смотрит на него, по-видимому, сообразив, что обсуждение лечения от алкогольной зависимости одновременно с распитием Пино Гриджио может выглядеть со стороны неоднозначно. «Я вернусь к Калеру», — наконец произносит Беа, со стуком поставив бутылку с водой на стойку бара. «Присмотрю за ней какое-то время, верну ее на правильный путь». Бланш хмурится. «Ты уверена?» — начинает она, но Беа обрывает ее взмахом руки. «Я знаю, что ей нужно». Никто не знает ее мать так, как Беа. Январь. 6 месяцев после смерти Бланш. Эдди не приходил почти неделю после того, как мы переспали. Отчасти я этого ожидала. Я понимала, что облажалась, намекнув на то, что Эдди может доверять мне. Но по мере того, как проходили дни, начала задаваться вопросом. Уж не конец ли это? Возможно, Эдди просто решил подождать, пока мои припасы закончатся, и я умру с голоду здесь, наверху. Эта картина не выходила у меня из головы. Мой скелет лежит на этой удобной кровати с белыми простынями, и новые жильцы, в один прекрасный день купившие этот дом, находят меня. Возможно, я стану призраком, и мой дух будет вечно скитаться в этом доме, стенать наверху. Когда я продала дом своей матери, в котором та умерла, то гадала, не остался ли там ее дух, не бродит ли ее призрак по коридорам. Но сегодня Эдди вернулся. На этот раз он принес еду и новые книги, как будто хотел загладить свою вину. Я пыталась понять, вызвано ли его угрызение совести тем, что у нас был секс, или тем, что Эдди не приходил так долго, но так и не смогла определить. Войдя, Эдди надолго застыл на пороге, глядя на меня, сидящую на кровати, и я затаила дыхание, ожидая, что будет дальше. А затем он пересек комнату, с жадным стоном подхватил меня на руки и поцеловал так крепко, что я почувствовала, как мои губы расплющились о зубы, а во рту появился привкус крови. У меня получилось. Я напомнила Эдди о том, кем мы были друг для друга, кем мы могли бы друг для друга снова стать. Даже после моего провала он вернулся и по-прежнему хотел меня, а я хотела его. Так же сильно, так же страстно, несмотря ни на что. Что, черт возьми, мне с этим делать? Февраль. 7 месяцев после смерти Бланш. Сегодня Эдди вел себя как-то иначе. Не могу объяснить, в чем именно или по какой причине, но что-то с ним казалось не так. Он снова выглядел помятым, как будто плохо спал, и впервые за несколько недель у нас не было секса. Эдди просто оставил воду и еду и сказал, что ему нужно идти. На его рубашке я заметила каплю крови, на манжете, а еще царапину на запястье. Я спросила Эдди, что случилось, но он ответил, что ничего особенного. Однако он не посмотрел мне в глаза. Меня бесит ощущение, будто я слежу за настроением Эдди, как за погодой. Все шло хорошо, у меня все получалось. Эдди начал доверять мне, а теперь он снова отдалился. Просто выкладывает еду и почти не задерживается у меня, чтобы поговорить. А еще с каждым визитом он выглядит все лучше. Больше похож на себя, как будто чудовище, которое я видела на озере Смит, медленно превращается в моего возлюбленного Эдди, в моего мужа Эдди. Теперь он держится более уверенно, и мне интересно, что изменилось. Девушка. Ну, конечно, у него появилась девушка. Эдди мне не говорил, я просто знаю. Сегодня впервые после той ужасной ночи он больше всего был похож на Эдди, которого я встретила на Гавайях. Красивого, авторитетного, властного. Он не мог настолько измениться сам по себе, я знаю Эдди. Лучше всего он выглядит и чувствует себя, когда у него есть для кого стараться. Интересно, кто она такая? Какая-то местная жительница? Кто-то из моих знакомых? Я пытаюсь представить его с Эмили или Кэмпбелл, с Лэндри Коул, но вряд ли это кто-то из них. Эти женщины никогда не нравились Эдди, он всегда говорил, что считает их скучными по сравнению со мной. Ночами я лежу на кровати и пытаюсь представить ее. Эту новую женщину, которая, насколько мне теперь известно, покорила сердце Эдди. Она моложе меня? Красивее? Понимает ли она, с кем связалась? Сегодня вечером Эдди пришел слегка подвыпившим. Такое случилось впервые. Он и мне принес бутылку вина. Ну ладно, маленькую коробку с вином из тех, что вмещают 3 бокала. Конечно, Эдди не принес мне ни штопора, ни стакана, но все же я обрадовалась, потому что так давно не пила вина, и первый глоток сразу же ударил в голову. Эдди сел на кровать рядом, положив руку мне на бедро, но не сделал ни малейшей попытки зайти дальше, хотя я этого и хотела. Я ненавидела себя за это, но все равно хотела его. «Ты с кем-то встречаешься, не так ли?» — поинтересовалась я. Я достаточно опьянела, чтобы поднять эту тему. Эдди был достаточно пьян, чтобы ответить. «Да». Я ожидала этого, но слова все равно ранили меня, причинили физическую боль. Мне казалось, что я не могу дышать. «Кто она?» — спросила я. Глаза Эдди слегка затуманились, когда он отвел взгляд и убрал руку с моей ноги. «Ты ее не знаешь». Вот и все, что он сказал. Сразу после этого Эдди ушел, на прощание коснувшись губами моего виска. И теперь я лежу на кровати, обливая слезами подушку. Мне следовало бы плакать от страха. Если Эдди встретил другую, как долго он станет держать меня здесь? Без сомнения, теперь я для него огромная обуза. Но я не боюсь, я злюсь, страдаю, ревную. Ее зовут Джейн. Я выудила у Эдди эту информацию. Когда он сегодня вошел, я как раз вышла из душа. Простое совпадение, ведь я не могу заранее знать, когда Эдди появится, но все равно получилось очень удачно. Как только Эдди увидел меня, завернутую в полотенце, его глаза потемнели, налились страстью, и мне показалось совершенно естественным уронить полотенце на пол и открыть Эдди свои объятия. После этого он был таким, каким всегда бывает после секса. Более расслабленным, более уязвимым, более простым. «Какая она?» — спросила я. Эдди, почти не задумываясь, уточнил. «Джейн?» «Джейн. Ее зовут Джейн. Такое простое имя, такое обыкновенное. Неужели она простая, обыкновенная девушка?» «Она...» Эдди умолк, и я увидела, как на его лице промелькнуло чувство вины, когда он вспомнил о ней, лежа в моей постели. «Она совсем не похожа на тебя». Наконец, ответил он, и я не совсем поняла, что он имел в виду. Но прежде всего мне хотелось больше узнать о ней, находится ли она сейчас внизу, в моем доме. Думает ли она обо мне, бедной покойной жене Эдди? Ненавидит ли она меня? На ее месте я бы возненавидела меня. Апрель. 9 месяцев после смерти Бланш. Моя задумка с кроватью оказалась глупой. Я просто надеялась, что где-нибудь там, внизу, Джейн сможет услышать меня. Хотела сообщить ей, что все это дом, муж по-прежнему мое. Придя чуть позже, Эдди спросил меня об этом. «Ты что, шумела здесь?» Я широко развела руки, приглашая его осмотреть комнату, оглядеть меня. «Каким образом?» — спросила я, и Эдди покачал головой. «Хорошо». Он повернулся, чтобы уйти, но я взяла его за руку, и он остался. Май. 10 месяцев после смерти Бланш. Время летит неумолимо, и я чувствую, как рассудок снова покидает меня. Неужели уже прошло столько месяцев с тех пор, как мы с Бланш исчезли? И почему я до сих пор здесь? Иногда мне кажется, что мой муж вернулся. Иногда по утрам я просыпаюсь с убеждением, что именно сегодня он выпустит меня. А затем вспоминаю про нее. Теперь я многое знаю о Джейн. Она была приемным ребенком, жила в Аризоне. Эдди познакомился с ней, потому что Джейн выгуливала собак для наших соседей. Но жила она в Сентрум-Пойнте с каким-то придурком. У нее каштановые волосы, как и у меня, но на несколько тонов светлее. По-видимому, она забавная, и ей 23 года. 23. Выражение лица Эдди смягчается, когда он рассказывает о ней. Такого взгляда я у него раньше не видела. Эдди смотрел на меня со страстью, гневом, восхищением, но с нежностью никогда. Что это значит? Он ее любит? Любит ли он еще меня? Потому что я думаю, что все еще люблю его, несмотря ни на что. Июнь. 11 месяцев после смерти Бланш. Я снова облажалась. Сегодня приходил Эдди. Он поцеловал меня, уложил в постель, трахнул, а когда все закончилось, я представила, как он спускается вниз к Джейн и выпалила то, что копила в себе уже несколько недель. Наверное, это трудно — жить с новой подружкой, когда у тебя наверху жена. Эдди одевался, и я увидела, как напряглись мышцы на его спине. Мне не следовало этого говорить, но я не смогла промолчать. Эдди посмотрел на меня и сказал. «Ты действительно хочешь, чтобы я задумался об этих трудностях, Беа? Ты действительно хочешь, чтобы я решил эту проблему?» Сразу после этого он ушел. «Чтоб меня!» Эдди до сих пор так и не вернулся. Прошло уже несколько дней. Неужели он просто оставит меня умирать? Это, безусловно, стало бы легким решением его проблемы. Для него. Для меня все не так просто. У меня остался небольшой запас еды и воды, часть припасов спрятана под кроватью, и я теперь судорожно пересчитываю их, хотя понимаю, что это тревожный признак, и мне не следует так делать. Но я не знаю, как еще быть. Это единственное, что я сейчас контролирую. Сегодня Эдди наконец-то пришел, только через 4 дня. Я была так благодарна ему, что бросилась в его объятия, вдохнула его запах и почувствовала, как его руки обнимают меня. Услышала, как он прошептал мое имя, уткнувшись лицом в мои волосы. Он тоже скучал по мне. Но поможет ли мне это? Июль. Год после смерти Бланш. Это моя последняя запись. Эдди пошел в душ, и мне нужно спешить. Джейн, я знаю, что ты найдешь это. Эдди заботится о тебе, уважает тебя, а это значит, что ты сообразительная. Я кладу эту книгу в карман его пиджака. Он слишком теплый, и Эдди не станет надевать его, когда пойдет вниз. Поэтому я надеюсь, что мой муж не обнаружит книгу в кармане. Как бы то ни было, я вынуждена рискнуть. Ради себя и ради тебя, Джейн. Пожалуйста. Пожалуйста, найди это. Пожалуйста, найди меня. Я больше не могу здесь оставаться. Я наверху. Дойди до конца коридора и пройди через шкаф. Я не знаю код от двери, но думаю, что он такой же, как и в доме на озере, мой день рождения. Эдди всегда с трудом запоминал цифры. Джейн, я умоляю тебя. Спаси меня. Спаси меня. Пожалуйста. Ее детство настолько до смешного напоминало роман в жанре южной готики. В отличие от традиционного готического романа, где основной целью является создание соответствующей атмосферы, нагнетание ужаса, для южной готики характерен повышенный интерес к религии, а также включение в повествование элементов южного фольклора, обращение к социальным проблемам, расизм, нищета, насилие, мотивы отчуждения и безумия. Герои южноготического романа глубоко поврежденные, несущие на себе бремя вины или отчуждения персонажи. Место действия – американская глубинка, часто характеризующаяся как обнищавшая и запустелая. Что иногда казалось, будто она сама написала его. Но нет, вообще-то она сделала свое прошлое более пресным и скучным. Пастельные копии детства Бланш. Так было даже лучше. Слишком большой дом в центре Западной Алабамы был никому не интересен, как и папа, который слишком много пил и слишком резво махал кулаками даже в состоянии опьянения. Как и мама, которая подсела на водку и клонопин. Клонопин, клоназепам, обладает выраженным седативным и снотворным эффектом, поэтому иногда может быть использован наркозависимыми для немедицинских целей. Когда Беа была еще такой маленькой, что потом ни разу не смогла вспомнить, чтобы ее мать когда-либо играла с ней или читала ей. Конечно, тогда ее звали не Беа, тогда она еще была Бертой. Бертой Лидией Мейсон. Бертой звали ее бабушку по отцовской линии, Лидией — по материнской, и Беа всегда считала, что родители могли бы, по крайней мере, оказать ей любезность, поменяв местами имена. Называться Лидией было бы не так плохо, как именоваться Бертой. Но это был не самый плохой поступок ее родителей. В памяти не отложилось, когда отец впервые ударил ее. Побои стали такой же неотъемлемой частью детства Берты, как кровать с балдахином в ее комнате или часть стены в ванной, где обои все время отклеивались. Побои постоянно присутствовали, как фоновый шум. Отец бил ее, когда был пьян, когда злился, а порой, как ей казалось, просто от скуки. Когда-то в ее семье водились деньги, и отец еще не успел забыть, как рос в достатке, поэтому остро ощущал нехватку средств. Дом построили на семейные деньги. Это случилось примерно в 20-х годах. Но к моменту появления Бланш дом уже практически утопал в окружающей его красной алабамской грязи. Денег на такие вещи, как ремонт крыши, уже не было, и когда потолок в спальне наверху стал протекать и буквально гнить, родители Берты просто закрыли дверь в эту комнату и сделали вид, что ничего не происходит. Берта тоже научилась этому — идти простым путем, закрывать дверь, создавать новую реальность. Она пошла в местную муниципальную школу, потому что в ее крошечном городке других не было. не просто муниципальная школа, а округа, что по какой-то необъяснимой причине беспокоило ее отца больше, чем если бы она была городской. Ее мать училась в школе-интернате недалеко от Бирмингема, Айви Ридж. Мать много рассказывала о ней, описывая землю обетованную, полную хорошеньких девушек в клетчатых юбках, зданий из красного кирпича, высоких старых деревьев. Берта вышла в интернет через школьный компьютер, посмотрела фотографии, и интернат показался ей даже лучше, чем по описаниям ее матери. Заполнить анкету проще всего. Труднее получить финансовую помощь, так как ее родители должны были подать соответствующее заявление, предоставить налоговые декларации и всевозможные другие взрослые вещи, о которых Берта на самом деле ничего не знала. Но она умна и находчива, и однажды ночью, после того, как ее отец отключился в комнате, которую ее мать упорно называла гостиной, Берта прокралась к его столу. Его бумаги хранились в беспорядке, но она нашла то, что ей было нужно. К концу седьмого класса у Берты было письмо о приеме и полная стипендия от момента поступления в Айви Ридж и до самого окончания школы, при условии, что она будет поддерживать высокий средний балл. Узнав обо всем, отец избил ее сильнее, чем когда-либо прежде. Потом она лежала в своей постели, ощупывая языком пульсирующее место в десне, где не хватало зуба. Но боль ничто. Боль того стоила, потому что Беа построила себе спасательный плот, прочь от тонущего корабля своей семьи. Вот с чего действительно все началось, все поменялось. Айви Ридж познакомил ее с новой жизнью, с Бланш, но, что более важно, с новой версией самой себя, с незнакомкой, которая всегда жила внутри нее, хозяйкой своей судьбы. В первый учебный день выдалась такая жара, что Беа чувствует, как пот пропитывает лифчик, стекает каплями по спине. Она уже ощущает пудровый запах своего дезодоранта, и перед глазами внезапно возникает пугающая картина. Мокрые пожелтевшие пятна под мышками ее новой белой блузки. Она хочет взглянуть на подмышки, но что, если ее кто-нибудь увидит? Тогда ей придется нести на себе не только тяжелый груз того, что ее зовут Бертой. Она станет еще и Бертой, которая разглядывает свои подмышки. Нет, лучше ходить с кругами пота, чем с таким прозвищем. Кампус великолепен. Кирпичные здания, ярко-зеленая лужайка. Пускай комната не так шикарна, сплошной линолеум, две простые односпальные кровати с поцарапанными деревянными рамами. Бэя все равно чувствует себя как в раю, находясь вдали от дома, вдали от родителей, и ни за что бы не уехала отсюда. В первый же день она знакомится с Бланш. Они не соседки по комнате, это случится позже. Но живут в одном здании общежития, и Бланш назначила себя неофициальным помощником для вновь прибывших учениц. У нее невероятно мягкие волосы, они не спадают ей на спину идеальной, гладкой и блестящей волной цвета кофе. У самой Берты тоже каштановые волосы, но они не такого насыщенного цвета, не такого глубокого оттенка, чтобы хотелось протянуть руку и дотронуться до них. «Берта», — уточняет Бланш, сморщив нос, и Берта чувствует, как тело съеживается, плечи втягиваются, спина сгибается. Эту позу она принимала тысячу раз. Если бы она могла свернуться в достаточно плотный комочек, родители вообще не заметили бы ее. Но Бланш кладет руку ей на плечо, прогоняя неловкость. «Нет», — говорит она, — «так не пойдет. У тебя нет какого-нибудь прозвища?» У Берты никогда не было прозвища, потому что у нее никогда в жизни не было друзей, которые дали бы ей его. А ее родители вообще никак ее не называли. Бланш улыбается, ослепительно белые зубы сияют на ее загорелом лице. «Беа», — объявляет она, — «это звучит лучше». «Беа, это действительно звучит лучше. Это имя подходит. Беа». Она выпрямляется, пытается заправить волосы за ухо тем же небрежным жестом, как это делает Бланш. «Идеально». И все действительно складывается идеально. На весенних каникулах Бланш приглашает Беа погостить в доме своей семьи в Оранж-Бич. Вообще-то Беа никогда раньше не была на пляже, но стоит ей погрузить пальцы ног в сахарно-белый песок, как она влюбляется в море и никуда не хочет уезжать отсюда. Наслаждается тем, как ветер играет в ее волосах, соленая вода касается ее лодыжек. Бланш смеется, обнимая Беа за талию. «Согласна, здесь красиво, но это всего лишь Оранж-Бич», — говорит она. Внезапно Беа охватывает тревога, что она слишком открыта в своих чувствах, слишком бурно радуется, как провинциалка в большом городе и все такое. Но тут Бланш окатывает ее брызгами и бросается в набежавшую волну, оставляя Беа стоять в одиночестве. Ее отец умер, когда она училась в 11 классе. Беа не поехала домой на похороны. Позже приходит голосовое сообщение от ее матери. Голос звучит, на удивление, трезво. Беа готова выслушивать крики, невнятные обвинения, но вместо этого мать добра с ней, даже мила. Называет ее Берта Медвежонок. Это прозвище Беа всегда ненавидела, но не слышала его с раннего детства. Мать хочет, чтобы Беа вернулась домой на лето, хочет попытаться все исправить теперь, когда папы нет, и она очень настойчива. Однако Бланш напоминает Беа, что та ничего не должна маме. Беа не рассказывала Бланш всего о своем прошлом, не желая, чтобы ее подруга знала все постыдные мрачные подробности. Но Бланш не дура, и Беа знает, что подруга кое о чем уже догадывается. «Тебе не обязательно ехать», — уверяет она Беа, и та садится на кровать, рассеянно теребя потрепанный уголок на чехле своего телефона. «Все равно куда-то нужно уехать на лето», — отвечает Беа. Бланш улыбается, выхватив телефон из рук подруги. «Тогда поехали к моим родителям. Места всем хватит, и будет весело». Беа поражает, что Бланш способна сделать такое предложение, что она не видит здесь такой большой проблемы, как есть на самом деле. Для Бланш это так просто. Она может приютить Беа у себя на все лето, и никто не станет возражать. Никто не подумает, что Беа занимает слишком много места. Поэтому Беа соглашается и проводит с подругой лучшее лето в своей жизни. Позже, слушая голосовое сообщение, в котором ее пьяная мать кричит что-то о неблагодарных дочерях, Беа понимает, что сделала правильный выбор. И даже если бы она не поняла этого тогда, то осознала бы все в конце лета, сидя на массивной, украшенной балдахином и кружевной отделкой кровати Бланш среди подушек всех оттенков зеленого. Бланш улыбается, застегивая подвеску на шее Беа. На тонкой цепочке висит кулон из чистого серебра в виде буквы «Б», и Бланш показывает Беа свой кулон, точно такое же. «Мы подходим друг к другу», — говорит она, и Беа не знает, почему ей вдруг хочется плакать. Они вместе прошли всю учебу, Беа и Бланш. Бланш и Беа. Иногда их даже называют Биби. Беа это нравится, но ей кажется, что Бланш этого не любит. Письмо о зачислении приходит Беа всего через несколько дней после того, как похожее письмо получила Бланш. Беа так взволнована, что вскакивает с кровати, как только Бланш возвращается после занятий. «Я поступила!» — визжит она. Бланш улыбается ей, но со слегка растерянным выражением на лице уточняет. «Поступила куда?» Беа смеется, толкая Бланш в плечо. «Эй, в Южный колледж Бирмингема, ясное дело!» — отвечает она. До нее не сразу доходит, что улыбка Бланш исчезла. «О, ничего себе!» — притворяется восхищенный Бланш, но ее голос звучит неискренне. Внезапно Беа понимает, что ошиблась, каким-то образом все испортила, но она не уверена, в чем именно провинилась. «Я думала, ты будешь в восторге!» — признается она. «Я хочу сказать, вряд ли нам придется и там жить в одной комнате». Беа смеется, чтобы показать, насколько глупо им было бы снова жить вместе, хотя именно это она и планировала. Бланш тоже смеется, но, как и улыбка, смех кажется натянутым. «Наверное, я просто подумала, что ты так сильно радуешься поступлению в колледж Рэндольфа Мейкона, раз уж тебя туда приняли. Ведь, похоже, никто из наших туда не поступил. Меня точно не приняли». Именно поэтому Беа и не захотела поступать в колледж Рэндольфа Мейкона. Она подала туда заявление следом за Бланш, но даже не рассчитывала, что поступит. Когда ее туда приняли, а Бланш нет, Беа вообще отказалась от этого предложения. Теперь она недоверчиво смотрит на Бланш. «То есть ты хочешь, чтобы я поступила в колледж Рэндольфа Мейкона?» Вздохнув, Бланш начинает расчесывать волосы. Теперь они светлее и подстрижены короче, чуть ниже мочек ушей. Эта прическа ей не так идет, как длинные темные волосы, но Беа все равно похвалила. «Я просто считаю, что, возможно, каждый из нас пора пойти своим путем, понимаешь?» — отвечает Бланш, а затем встречается с Беа взглядом в зеркале. «Мы не можем быть Биби вечно». Впервые Беа замечает, что на Бланш нет подвески с буквой «Б». Вероятно, она не носит ее уже несколько недель, а Беа просто только сейчас обращает внимание. Она чувствует, как собственный кулон буквально обжигает кожу. «Верно», — с легкой усмешкой соглашается она. «Ты права, это было бы глупо». Бланш явно испытывает облегчение. Ее улыбка становится искренней, когда она кладет щетку и оборачивается. «Я знала, что ты поймешь», — признается она. Таким образом, Бланш идет учиться в Южный колледж Бирмингема, а Беа отправляется в колледж Рэндольфа Мейкона. Они продолжают общаться, переписываться на Фейсбуке, но Беа решает не возвращаться в Бирмингем. На третьем курсе она проходит стажировку в фирме по дизайну интерьеров, затем уезжает в Атланту и всего через 2 года после колледжа, благодаря наработанным связям, основывает компанию Sazer Manners. Они с Бланш не виделись, пока им не исполнилось по 26. И, наконец-то, Беа возвращается в Алабаму, даже не потрудившись сообщить матери о своем приезде. Мини-воссоединение происходит в каком-то баре в Five Points, где слишком шумно, напитки слишком дорогие, но Беа рада вернуться в Бирмингем, снова увидеть девушек из Ivy Ridge, снова встретиться с Бланш. Какая бы неловкость ни оставалась между ними, она исчезает в первую же секунду их встречи. Бланш визжит и протягивает руки, чтобы обнять Беа. Волосы Бланш стали еще короче, практически торчат ежиком, но прическа подходит к ее почти что эльфийским чертам лица. И у Беа на мгновение возникает вопрос, не стоит ли и ей самой попробовать что-то подобное? Но нет, то, что идет Бланш, не всегда к лицу Беа. И кроме того, Беа и без того в последнее время выглядит неплохо, что тут же подтверждает Бланш своим криком. «Вы только посмотрите на эту сучку!» Другим девушкам тоже интересно, в чем секрет Беа. Как ей удается так здорово выглядеть? Кто стрижет ей волосы и все такое? Но правда так проста. Теперь она богата. Когда они учились с ней в Айви, ей не хватало их налета богатства и высокого уровня, поэтому, конечно, сейчас она кажется им другой. Теперь она выглядит красивее и лучше. Но настоящий фурор сегодня производит Бланш, потому что выходит замуж. На ее руке красуется огромное обручальное кольцо, бриллиант в форме огранки изумруда, обрамленный в платину. И Беа видит фотографии жениха в социальных сетях. Он светловолосый и высокий, и напоминает Беа мальчиков, которых она встречала на вечеринках в Хэмпден-Сиднее, учебном заведении для парней, рядом с колледжем Рэндольфа Мейкона. Он выглядит старше своих 28 лет и, вероятно, выглядел так еще с подростковых времен или даже раньше. Существует определенный тип парней, которые, кажется, рождаются с клюшкой для гольфа в руке, и к ним относится Трип Ингрэм. «Ричард Ингрэм III», — сообщает подругам Бланш. Беа утыкается в бокал, чтобы спрятать улыбку, потому что, конечно, Бланш выходит замуж за парня с приставкой «третий», которого все зовут Трип. Свадьба состоится весной, и они строят большой дом в новом районе под названием Торнфилд Эстейтс. Беа знает этот район. Честно говоря, в нем нет ничего особенного, в основном лишь множество проектов того, как все будет выглядеть в один прекрасный день. Повсюду ухоженные газоны и демонстративно огромные дома, имитирующие старые, более скромные жилища. Никакой белой штукатурки, только кирпич и со вкусом подобранные темно-синие ставни. Цены на дома начинаются с семизначных цифр, но Беа теперь богата. И почему бы снова не поселиться в Бирмингеме? Ее бизнесом можно управлять из любого места. Пусть ей нравится Атланта, по-настоящему она там не прижилась. Но покупка такого большого дома в районе, явно предназначенным для семей, кажется поступком глупым и очевидным. Поэтому Беа приобретает таунхаус в Маунтинбрук, затем офис в Хомвуде. И Sazer Manners продолжает развиваться, даже пока она помогает Бланш с подготовкой к свадьбе. «Как хорошо, что ты вернулась!» признается Бланш однажды вечером, когда они, сбросив туфли, сидят в гостиной Бланша Трипа с бутылкой белого вина на кофейном столике и в окружении свадебных журналов. «Я скучала по тебе». Беа чувствует, что подруга говорит искренне, и, улыбаясь, открывает сумочку. «Я рада это слышать». Она вынимает серебряное ожерелье с маленькой пчелкой, свисающей с цепочки. И Бланш радостно смеется, хлопая в ладоши. «Божечки!» — в нетерпении произносит она. «Какая прелесть!» На этот раз Беа надевает ожерелье на подругу. А позже, предложив декорировать продукцией Сазер Мэннерс помещение для свадебного приема, с легкостью получает согласие Бланш, на что и рассчитывала. Это хороший шанс заявить о себе для компании, которая уже пользуется большим успехом. Но этого недостаточно для Беа. Она хочет, чтобы ее компания завоевала внимание здесь, в Бирмингеме. Она хочет, чтобы компания завладела вниманием Бланш. И в конце концов, это желание исполнилось, но не так, как хотела Беа. На торжественный прием, самый большой триумф Беа, Бланш приезжает вместе с ней и ее матерью. И пока они входят в банкетный зал и провожают мать Беа к ее столу, Бланш оглядывается по сторонам, оценивая работу Беа. «Знаешь, а я и не замечала раньше, как сильно многие из этих вещей напоминают предметы интерьера в моем доме», — произносит Бланш. Говоря это, она улыбается и рассеянно теребит кулон в виде маленькой пчелки на шее. Но Беа видит ее глаза, читает ее мысли. «Правда?» — отвечает Беа. «Никогда не замечала», —